Новый цензурный устав должен быть четок, ясен, свободен от каких бы то ни было ведомственных притязаний и не таится от литераторов. Он и только он определит взаимоотношения писателя и государства. Идея гласности цензуры взрывала основу основ ее, ставила под контроль общественного мнения и давала писателю возможность, заранее видя препятствия, обойти их. Более того, в этом случае цензура обречена на отмирание. В том, чтобы содержать ее, нет смысла. Как исключение Николаем Пушкина из общего ряда цензуруемых, так и выделение писателей в обособленную от прочих граждан группу, введение для них особых правил вместо единого для всех закона, есть нарушение их прав, нарушение закона. Если закон плох, следует отменить его или усовершенствовать. А если хорош, то исключения не нужны. Запрет на ту или иную тему не может быть произволен, он мотивируется законодательно. Иначе говоря, запретная тема потому и запретна, что обратившийся к ней писатель приступает закон и должен отвечать за это не перед цензором, а перед судом, как и всякий другой гражданин государства. И едва ли вызовет в обществе сочувствие, которое почти наверняка обеспечено ему, если сочинение не было пропущено в печать и осталось неведомым никому, кроме нескольких должностных лиц. В конце 1857 года Вяземский возглавил комитет для пересмотра старого и составления нового цензурного устава. Несколько месяцев спустя Норов прочитал в заседании Совета министров, составленную Вяземским с помощью Гончарова, записку о необходимости действовать цензуре в смягчительном духе. И в полемике с неутруждающими себя обдумыванием услышанного, но более красноречивыми, чем он, ораторами, потерпел сокрушительное поражение. Его не только не поддержали, но и сошлись против него во мнении, что цензура и так чересчур либеральна. Вяземский с неудачей не смирился. Чуть позже, на первом заседании комитета, он выступил с новой запиской, в которой опровергал возводимые на литературу обвинения в злонамеренности и дурном влиянии на общество. По словам современника и свидетеля, цензора Никитенко, записка была составлена умно и изящно изложена и делала честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее, доказав тем самым необоснованность мнения многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере колокола. Комитет оказался глух голосу своего председателя. Не пожелав ввязываться в разногласия с кабинетом министров, о чьем настроении был, разумеется, наслышан. А сил затевать в одиночку борьбу против всех у Вяземского уже не осталось, как и надежды на успех. Согласиться с направлением, которое всех пугает, он не мог. У него хватило духа отойти от зла. В марте 1858 года он подал в отставку. Впрочем, поэт и на сей раз опередил политика. Уже несколько месяцев, как было написано, «Я не рожден бороться с жизнью трудной. Победный лавр цветет не для меня». Так, почти 40 лет спустя, вновь возникла из-под пера Вяземского тема одного из самых знаменитых стихотворений его — «Уныние», но теперь без романтического флера. Это не томительно смутные предчувствия. но трезвая готовность к подведению итогов. Уж подвиг мой окончен, неудачен. Хорош ли он? Здесь не об этом речь. Но близок день, который предназначен, и ношу дня пора мне сбросить с плеч. В этой неудаче Вяземского замечательно то, что он, кого считали и объявляли, безнадежно отставшим от времени, еще раз, как вскоре выяснилось, опередил время. Уже следующий год стал годом начала цензурных реформ, завершившихся в 1865 году, прекращением деятельности главного цензурного управления и не принесших российской печати настоящей свободы. Отмахнувшись от предупреждений Вяземского об опасностях и сложностях, отказавшись от продуманного и предложенного им постепенного и естественного отмирания цензуры, да и просто промедлив с началом реформ, новые государственные деятели угодили во все подстерегавшие их ловушки. Отменив цензуру, они не позаботились о защите печати от министерств и ведомств, которые незаметно опутали ее множеством своих цензур. В 1860 году, выступая на юбилее одного из государственных деятелей, Вяземский с горькой иронией сказал об успешно произведенном на нем самом опыте избавления от критика государственной литературной политики о превращении теоретика в практика. Как писатель, я иногда жаловался на цензуру, но стал постоянно бояться ее и на нее жаловаться, когда она поступила в мое ведение. Сначала казалось мне достаточным смотреть в оба глаза за тем, что печатается. Но вышло, что нужны особые два глаза и особые уши, чтобы следить за читателями, угадывать, как прочтут они то, что написано, а не расслушивать разнородные суждения доброжелателей и публики. Немногие даже и между грамотными умеют читать. Есть такие читатели, которые от себя причитывают к прочитанному, так что часто эти причитающиеся проценты превышают самый капитал. Вместо того, чтобы цензуровать писателей и быть самому под прихотливую цензурою почтеннейшей публики, я мирно возвратился к прежнему моему ремеслу. Это верно лишь отчасти. С поправкой на возраст Вяземского и общественную ситуацию в России. К активной литературной деятельности, какая принесла ему столько радости и разочарований, он уже не вернулся. И от политики не то чтобы ушел, скорее отстранился, снова убедившись, что прав, еще в молодости, сравнив себя с термометром, ограничился ролью наблюдателя, скептического и хорошо осведомленного в подоплеке происходящего и в устройстве государственного механизма. Осведомленность эту он черпал, так сказать, из первоисточника. Расставание со службой вовсе не было разрывом с императорской семьей. Напротив, отношением, особенно с императрицей, перестало быть помехой официальность. Они стали более дружескими и доверительными. Но, конечно, не только поэтому он был в курсе затеваемых Александром II реформ и преобразований. Император готовился к ним основательно, неплохо изучил историю вопроса. И, естественно, близость человека, издавна убежденного, что революция сверху — единственная возможность предотвратить катастрофическую революцию снизу, когда туго затянутые узлы не распутываются терпеливо, а топором разрубаются, была ему на руку. Тем более, что этот человек в числе первых еще 40 лет назад самым серьезным образом занимался острейшей из российских проблем, разрабатывал программу отмены крепостного права. Его соображения на сей счет отнюдь не утратили актуальности, и теперь, когда реформа не назрела, перезрела. Именно в том, что проводить ее приходится с чудовищным опозданием. Вяземскому чуялась наибольшая опасность. Любой опрометчивый, поспешный шаг чреват катастрофой. Но и медлить нельзя. Спасу нет от тех, кто торопит, толкают под руку, полагая, что лучше всех знают, как надо. Любой, кто не согласен с ними, ретроград, реакционер, короче, враг, не их личный, всего народа. Нетерпимость — плохой советчик, предостерегает Вяземский. И вспоминает рассказ Бутурлина, чей отец был дружен с Новиковым, у которого вроде секретаря был молодой человек из крепостных. Новиков дал ему некоторое образование и приблизил к себе, так что тот при гостях всегда обедал за одним столом с барином своим. Однажды, приехав в гости, Бутурлин-старший заметил отсутствие этого молодого человека и спросил о нем. Услышав от Новикова в ответ, что секретарь совсем избаловался и пришлось отдать его в солдаты. «Что же следует из этого вывести?» — размышляет Вяземский. «Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколением либералов. Он и в самом деле неблаговиден и бросает некоторую тень на личность Новикова. Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев. Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или иному вопросу, каковым был Новиков, например, по вопросу о печати и журналистике, и вместе с тем быть по иным вопросам строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних. Он не оправдывает, объясняет. Во всех случаях приходится иметь дело не с идеальными моделями и математическими схемами, а с реальными людьми и конкретными обстоятельствами, не только политическими, экономическими, но и психологическими. Не стоит отступать перед ними, но учитывать их необходимо. Не лишне заметить, что для Вяземского, выходца из того же XVIII века, поступок, подобный Новиковскому, был совершенно невозможен. Что не мешает ему оставаться объективным, не впадать в обвинительный тон, это вообще характерно для него, не судить по себе, а чуть со стороны пытаться представить не то, как бы он, Вяземский, повел себя на месте другого, но то, почему другой повел себя именно так, не иначе. Новые порядки, продолжает он, дело хорошее и естественное явление в постепенном развитии общества. Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков, во что бы то ни стало, и не справляясь, есть ли под рукой материалы и задатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формировку конных полков Венеции. В подобных условиях реформатор оказывается между молотом и наковальней, между радикализмом, бурей и натиска лидеров общественного мнения и пассивным, но твердым, тактически совершенным сопротивлением, поставленной на тормоза бюрократической машины. Николай I говорил, что Россия управляема не им, а 35 тысячами чиновников, которых, к слову, он же и расплодил в столь неимоверном числе. Посмотрев «Ревизор», он заметил, что от Гоголя досталось всем, но более всех ему. Имел он в виду, при этом думается, не столько Городничего, сколько Хлестакова с его 30 тысячами одних курьеров. Открытая борьба против бюрократии не менее опасна для правителя, чем против общества. Если не более, Александр II это понимал. Курьерское, виноват чиновничье, виртуозное владение искусством расщеплять, дробить любой вопрос на десятки и сотни вопросов поменьше, так что после не собрать воедино, любой пустяк становится неразрешимым. Ни самоцель, ни бескорыстно. Есть что терять. В 1825 году Вяземский сделал выписку из французского издания. Если произойдет постепенное освобождение народа, недалеко время, когда гражданская, военная и юридическая администрация России перестанет быть самой продажной во Вселенной. С тех пор положение из десятилетия в десятилетие только ухудшалось. Если, конечно, было куда. Теперь оставалось рассчитывать на то, что осуществление реформ приведет, в конце концов, к полной замене прежней системы управления новую, менее разветвленной и более действенной. Однако парадоксальным образом успех дела во многом зависел от усердия тех, кто в случае успеха теряли все или почти все. Прежде, нежели делать ампутацию, должно промыслить оператора и приготовить инструменты, писал Вяземский. У нас хотят уничтожить рабство. Дело прекрасное, потому что рабство — язва, увечье. Но где у нас врачи? Инструменты? Разве ваша земская полиция, ваша внутренняя администрация готовы совершить искусно и благонадежно эту великую и трудную операцию? В этом заключается важность вопроса. Долгих 6 лет пришлось потратить на подготовку к реформе. Ее опоздание еще более усугубилось. Последствия становились непредсказуемы. Стоит ли удивляться тому, что Вяземский не оставил нам восторженных откликов на главное событие 1861 года? Он тревожно ждал дальнейшего и не ошибся. До взрыва оставалось меньше 2 лет.